Великие предметы требуют, чтобы о них молчали или говорили величественно. Величественно, то есть цинично и с ненаучностью. Второе. То, о чем я повествую, это история ближайших двух столетий. Я описываю то, что наблюдается, что теперь уже не может прийти в новом виде появления нигилизма. Эту историю можно уже теперь рассказывать, ибо сама необходимость приложила здесь много уделу. Это будущее говорит уже сотни признаков. Эта судьба повсюду возвещает о себе. К этой музыке будущего уже чутко прислушиваются все уши. Европейская культура уже с давних пор движется в какой-то пытке напряжения, растущей из столетия в столетие, и как бы направляется к катастрофе, беспокойно, насильственно, порывисто, подобно потоку, стремящемуся к своему исходу, не задумываясь, боясь задуматься. Уже чутко прислушиваться в сапоги.